Эпилог. Год спустя. Их жизнь начала настраиваться не сразу. Они были слишком разными и далекими, чтобы принять друг друга с легкостью, даже при всем желании с обеих сторон. Первые месяцы были временем испытаний, трудных разговоров и выстраивания новых хрупких границ. Ольга не переехала в Снежный насовсем. Она не могла, да и не хотела раствориться в мире Шашарина, потеряв себя. Ее упрямая независимость, так раздражавшая его вначале, стала тем, что он научился это уважать. Он предложил ей возглавить новый отдел, создание иммерсивных шоу для его растущей сети отелей. Она согласилась, но с условием: основная студия будет в Москве, недалеко от хорошей школы для Насти. Он купил ей просторную квартиру с той самой студией, но договор был строго официальным – аренда с правом выкупа из ее будущих гонораров. «Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя обязанной», – сказал Шашарин. И она поняла, что он так видел возможность дать ей свободу. Вокруг работы у них разворачивались настоящие баталии. Ольга яростно отстаивала свои творческие идеи, Шашарин – коммерческую целесообразность. Они могли спорить до хрипоты. Артем, ставший правой рукой Ольги, только посмеивался в стороне. Но в этих спорах рождались гениальные компромиссы. И каждый раз, закончив тяжелую телеконференцию, Шашарин звонил ей и говорил: «Ты была невыносима. И, как всегда, права. Процентов на 40». Во многом Шашарин ее приятно удивлял, и постепенно она научилась ему доверять. Настя стала мостом, который соединил их два разных мира. Шашарин, этот царек и вампир, оказался обожающим, иногда даже слишком тревожным отцом. Он не заваливал ее дорогими игрушками, а проводил с ней время. Они вместе строили ледяные замки, а он, к изумлению всего персонала, мог часами ползать с ней по полу, собирая конструктор. Каждые выходные, если Ольга и Настя не приезжали в Снежный, он прилетал в Москву. Их московская квартира постепенно наполнялась его вещами. Парой костюмов в шкафу, дорогой кофемашиной, которую он купил, потому что Ольга любила кофе, и раскидистым фикусом, подарком Марины Львовны. Отношения с Мариной Львовной складывались сложнее всего. Потрясение от того дня в зимнем саду перевернуло ее, но не изменило ее характер. Она осталась строгой, педантичной и вездесущей. Но теперь ее энергия была направлена в одно русло – внучка. Она не пыталась оттеснить Ольгу, к удивлению последней. Напротив, она с каким-то почти хирургическим упорством принялась интегрировать Ольгу в семью. Она могла позвонить среди недели, чтобы обсудить план Настиных занятий музыкой или посоветовать хорошего логопеда. Она подарила Ольге на день рождения картину модного современного художника. Всегда присылала с сыном приятные мелочи для дома, дорогие сладости. Но личный контакт между свекровью и невесткой пока не складывался. Была ли между Ольгой и Шашариным любовь? Та, о которой мечтает каждая женщина. Вернее, она была, но это была не страсть первых дней и не розовая романтика. Это было сложное, взрослое чувство, выкованное из родительской солидарности, взаимного уважения, общей заботы о Насте и какой-то глубокой, почти кровной связи, возникшей из того хаоса, что они пережили вместе. Они были семьей, со своей историей, шрамами и своим уникальным, не похожим на другие, счастьем. Зато Ольга поняла, что ее самое большое, самое страшное и самое смелое желание, которое она когда-то боялась даже загадывать, наконец сбылось. Она больше не была одна. Они были вместе, все трое. И этот союз, рожденный из невероятного стечения обстоятельств, оказался прочнее всего, что она могла представить. Это и было главное волшебство. Сейчас Настя была в Снежном. Шашарин опять готовил новогоднее представление для детей городка, который заметно вырос по численности за последний год. В этот раз Снегурочкой будет Настя, а Дедом Морозом – он, ее отец, с именем которого на устах она чуть ли не засыпала и просыпалась. Мы – два стрельца, которые охраняют свою главную маму-львицу, – шутил Шашарин. Ольга собиралась к ним ехать, складывала вещи в дорожную сумку и маленькие новогодние подарочки для всех, которые приготовила заранее. Шашарину она везла особый подарок. Она улыбалась, думая о том, как он отреагирует на ее выбор. То есть это было не совсем так. В красной коробочке лежал тест на беременность с двумя полосками. На этот раз, похоже, будет львенок.